Эпилог. Он вернулся обратно в комнату, где в воздухе уже кружилась карта времени. Ему не нужно было смотреть на нее. Он знал каждую точку, нанесенную на нее наизусть. Но по какой-то причине это успокаивало мужчину, поэтому он решил ничего не говорить по этому поводу. Он молча встал рядом с мужчиной, который посмотрел на него ярко-желтыми глазами. «Ну, как ты себя чувствуешь, мой мальчик?» Этот вопрос озадачил его. «Как он себя чувствует?» Он попытался прислушаться к себе, но внутри была сплошная пустота. «Я готов, сэр». Видимо, это был правильный ответ, потому что мужчина положил руку ему на плечо. «Чудесно. А сейчас я хочу, чтобы ты отметил на карте последнюю точку. Рифт, который ведет из 2026 в 2020 год. Я знаю, что ты давно нашел его, не так ли?» Он кивнул. Это желание мужчины он мог исполнить легко. Пока он направлялся к карте, он почувствовал, что в нем поднимается некое сопротивление. Словно в нем было нечто, что рвалось наружу, и ему стоило усилий, чтобы подавить в себе это странное чувство. Он быстро подошел к центру комнаты. Мужчина должен быть им доволен. Он взял голограмму и поставил на карте точку. Он точно знал, что она была верной. Затем поставил рядом дату. Он запомнил числа вплоть до секунды. Он видел их во сне и миллион раз проговаривал в мыслях. «Молодец», — произнес мужчина и снова сжал его плечо. «Должен признаться, мне очень не хватало наших вечерних встреч, Беллиэн. Неважно, сколько бы я ни старался, никто из бегунов никогда не сравнится с тобой». Мужчина опустился в свое кресло и смахнул голограмму в сторону, словно легкий ветерок, исходивший от руки мужчины, сдунул ее в сторону. «А теперь я хочу, чтобы ты заявился на тренировку». «Но, сэр, — сказал он, — карта в таком виде еще не закончена». «Мы еще не достигли цели», — мужчина улыбнулся, — «но скоро это случится. И я хочу, чтобы к этому моменту ты был в отличной форме. Ты меня слышишь?» Он кивнул. Не в его компетенции было подвергать сомнению план этого человека. Затем он пошел к двери. Снаружи в коридоре было много людей. Со всех сторон на него смотрели красные, желтые, синие и зеленые глаза, но он не обращал на них внимания. Точно так же, как и на город, который лежал далеко внизу и из которого поднимался дым от сражений. Он направился в сторону тренировочного центра. Скоро он будет бегать, куда бы ни отправил его этот мужчина. Он будет подчиняться ему, убивать за него, если это будет необходимо. Он будет делать все, что захочет этот человек, до самого последнего вздоха. Но все-таки была одна вещь, которую он делать не станет, не расскажет ему о ней, даже если это будет разрывать его изнутри. Секрет одной девушки. Его он оставит себе. Вы прослушали книгу Анны Бенинг «Вихрь», часть вторая. «Девушка, которая прорвалась сквозь время», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Нона Троиновская.